Кстати, ты разыскала, что хотела? Ну, о твоем отце. Да, кивнула Сара. Все обнаружилось в их файлах. Но публиковать не буду. Я прочла все. Они действительно шантажировали отца, но не без оснований. Я не хочу ворошить это дело. Секретные службы нашли у них досье более чем на 70 тысяч человек. Материалы для шантажа. Одного этого достаточно, чтобы навсегда упрятать за решетку Тодда со всей его шайкой. Так оно и будет. Со всеми, кроме Келлера. Этот сбежал, прячется где-то в Европе. «Словом, все так, как и должно быть», — сказал Филипп, гася сигарету. «Только не для Хезер». И между ними бездонной пропастью повисла тишина. Наконец Сара проговорила. «Я не хотела, Филипп. Все произошло так внезапно. Я только после сообразила». «Тебе не в чем себя винить», — сказал Филипп. «Ты мне жизнь спасла. Да и не только мне, многим». «Но ведь вы любили ее?» Сара тихонько плакала, слезы текли по щекам. «Вы ее любили, а я ее убила». «Да, любил. Когда-то. Давным-давно», — мягко сказал Филипп. «Ее возвращение для меня было как сон. И подумалось, а вдруг явь? Я так хотел, чтобы это стало явью, так верил. Мне показывали модель моей психики, составленную Тоддом. Они знали, как я отреагирую. Я ошибся. В последний раз настоящую Хезер я видел в тот момент, когда нажал кнопку фотоаппарата там, в Орли. Ты не Хезер убила. Ты убила ту, которую я не знал, чужую мне женщину». Филипп глубоко вздохнул, тряхнул головой. «Черт! Жестоко для эпитафии?» «Пожалуй». Они снова замолчали, каждый думал о своем. Вдруг Филипп сказал. «Ну-ка, подсядь поближе на кровать». Сара взглянула на него заплаканными глазами, повиновалась. «Наклонись», — велел Филипп. Он приподнялся на локте, слегка коснулся губами ее губ, снова откинулся на подушку. «Вот еще!» — вспыхнула Сара. «Нечего меня жалеть. Это вы больной?» «Вовсе я тебя не жалею. Наклонись». Сара подалась к нему, и он снова поцеловал ее, на сей раз по-настоящему. И Сара ответила ему, но вдруг отпрянула, обескураженно глядя на Филиппа. «Хочешь стихи?» — улыбнулся он. «Слушай». «Нет, не будущим манящим, и не прошлым, что мертво. Жить должны мы настоящим, в нем лишь жизни торжество». Лонгфелло, «Псалом жизни», перевод Зинкевича. «Вордсворт, Лонгфелло», — улыбнулся Филипп. «Оказывается, библиотечные работники, как и все смертные, способны ошибаться». «Ну и при чем здесь эти стихи?» «А вот при чем», — сказал Филипп, приподнимаясь снова поцеловать ее. «Как насчет того, чтобы вместе махнуть на Гавайи, когда я выберусь отсюда?» Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Февраль 1990 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.